У них не было больше ни капли очищенного спирта для самолетов, и они уже несколько дней шли пешком. Теперь им предстояло, по-видимому, стать арьергардом отступающих эсэсовских войск. Все, что у нас еще было из еды, мы разделили с ними, даже молниеносно исчезающий коньяк Наполеона. Так что к концу это был веселый вечер. На следующее утро они должны были идти дальше, так как вдруг начали продвижение американцы. «До свидания! После войны мы встретимся, может быть, на ярмарке в Чикаго!» — крикнул нам капитан граф Швейниц, прощаясь. Он говорил шутливо, что они не обучены ничему другому, кроме как искусству высокого полета. Они оставили нам два маленьких трактора, которые заботливо спрятали под сеном в большом сарае, на тот случай, если нам придется бежать без оглядки. Эсэсовцы же, наоборот, украли еще на прощание наш испанский посольский автомобиль, который мы все эти годы берегли и хранили на крайний случай. Из неизвестного направления прибыл на вокзал в Мариенбад одинокий вагон, полностью заполненный новорожденными младенцами, запеленутыми и лежащими в своих колыбельках. Они лежали плотно друг к другу и отличались один от другого только маленькими ленточками с номерами, повязанными вокруг их крохотных запястий. Другой, отсутствующий сейчас вагон, в котором, вероятно, был обслуживающий персонал, был или разгромлен, или просто отцеплен. Младенцев быстро доставили в военный госпиталь, но имена их родителей установить было уже невозможно. Многие умерли еще до того, как им смогли прийти на помощь. Какое призрачное уродство времени этот детский вагон, впечатляющий символ приходящести всего земного. Мы бегали по дому и по двору, чтобы еще успеть дать последние указания. Потом над всем опустилась невероятная тишина, и все замерло. Измученные мы, наконец, легли спать. Глава 6. На восходе солнца раздался стук в дверь нашей спальни. Это был Курт. «Ваше сиятельство, американцы в парке!» — приветливо объявил он, словно докладывал о гости. Мы вскочили с постели, на ходу оделись и выбежали. «На какой стороне дома?» — крикнул Павел. «Они уже во дворе». Мы побежали по коридору и осторожно выглянули через закрытые ставни углового окна флигеля, в котором мы жили. Было великолепное, благоухающее весеннее утро. Роса испарялась в первых солнечных лучах, мир выглядел свежеумытым и сияющим. Во дворе стоял рододендрон за мощными стойкими ветвями, которому тянулась дорожка вокруг дворца. Мы находились как раз в том углу, где эта дорожка сворачивала к главному фасаду. Прямо под нами ко входу подполз длинный ряд американских солдат, один за другим, все тяжело вооруженные. Оружие на изготове, в защитных военных формах, шлемы обтянуты сетками, в которые засунуты листья и ветки. В полуприсядку, равномерным шагом, они подкрадывались по узкой дорожке вдоль флигеля. Мы предостерегли беженцев, которые находились внизу, не открывать ни окна, ни двери, пока все не кончится. Но любопытство было сильнее. Напротив нашего углового окна, на противоположной стороне средней части дома, большая двойная дверь вела в музейный флигель. Сантиметр за сантиметром она, медленно скрипя, открывалась. В открытую щелку, осторожно выглядывая, высовывались друг на другом детские головы. Самые маленькие, сосущие большой палец, стояли совсем внизу. Над ними, вытягивая шеи, дети побольше. Светлые косы, голубоглазые, в передничках в клетку, в кожаных штанишках. Все они давили на большую дверь, пока она не раскрылась. Когда ползущие солдаты заученными, бесшумными прыжками, готовые к любым неожиданностям, завернули за угол, чтобы предпринять решительный маневр, они увидели вдруг пирамиду детей с широко открытыми ртами. Какое отрезвление! Громкий стук в большую входную дверь донесся к нам наверх. Курт вежливо открыл, в то время как мы ждали наверху на лестнице, и воинская часть, все еще разодетая как растение, ведомая офицером, вошла в нижний зал. Они прошли мимо Курта, а также мимо нас. В течение нескольких секунд дом нам больше не принадлежал. Мы прошли с ними по комнатам, открывали двери, отвечали на вопросы и объясняли расположение комнат и всю топографию дворца. Вскоре мы были с ними почти на дружеской ноге и вместе обсуждали возможности их размещения. Они заняли свободные гостевые комнаты на верхнем этаже, в которых только что жили летчики, оставили в наше распоряжение все остальные помещения и даже согласились, что уборные надо выкопать за теннисной площадкой, вне видимости. Их тон был корректным и вежливым. Они сразу развили большую активность и уже вскоре усердно, как пчелы, кружили во дворе и в парке.